Глава вторая. Запасти молодильных яблок. Умотавшись за день, этим вечером спать я отправилась раньше времени, прихватив с собой Васю и проверив единорогов. Те, как и их хозяйка, тоже начали растворяться, хотя продолжали трескать купленный нами овес и производить некоторое количество отходов, запах от которых силы своей не растерял вовсе. Но я уже смирилась, что этот мир совсем не сказка. Ни радужных пони, ни бабочек в самых разных органах, ни принцев. Все куда реалистичнее, чем хотелось бы. На утро у меня было множество планов, большую часть которых ни в одной книжке не опишут. Кому же интересно следить за тем, как герой или героиня запасается туалетной бумагой или другими нужными, но скучными вещами в лавочках семи миров? Мне и самой не особо хотелось этим всем заниматься. Но жизнь вообще не сказка. Никаких вжухов и фей. Никто за тебя ничего не сделает. Но надо отдать должное парням. Они не ворчали и помогали в том, в чем могли. По крайней мере, в охлаждающем шкафчике всегда было мясо, а в другие шкафы Мэй с упорством голодающего натаскивал всевозможные продукты вроде хлеба, овощей и фруктов. Да и убираться за обоями почти не приходилось. А стирка... Ну что стирка? В этом даже есть что-то медитативное. А если оценить мое положение отстраненно, то сейчас я могла с удовлетворением признать, что мне очень даже повезло. Да, я не стала какой-нибудь избранной принцессой, королевой, властелиншей. Да, моя внешность осталась при мне, и мужчины не бьются до смерти за мое внимание. И мир, в общем-то, вокруг меня не вращается. Но зато у меня есть дом, друзья и возможность создать тот быт, который мне подходит, раз я не могу ничего изменить и выбраться отсюда. Это гораздо лучше, чем если бы я оказалась одна в чужом мире, без друзей, без знания языка. Не хочется даже думать, как бы я сейчас жила, если бы все сложилось иначе. И была ли бы я вообще жива? Повздыхав, я усадила кролика на подоконник в спальне и занялась приготовлениями ко сну. Привычно попялилась на себя в зеркало, попыталась критически оценить свою внешность. Несмотря на суматошность будней в Семимирье, моя кожа стала выглядеть чуть лучше. Сразу заметно, что здесь я и высыпаюсь, и нормально ем, а все необычные события не сильно влияют на мою нервную систему. Но в остальном я была все той же Федькой, что и прежде. Все те же голубые глаза, все те же волосы непонятного цвета, то ли русые, то ли ореховые. Все тот же нос и все те же губы. Ничего такого, что могло бы выделить меня из толпы. Я даже вздохнула, вспомнив яркую внешность клубнички. И тут же обругала себя. Ведь давным-давно велела себе не переживать из-за того, что не уродилась невероятной красавицей. Расчесав волосы и переодевшись в рубашку, служившую мне ночнушкой, я забралась под одеяло и шепотом призналась Васе. «Вот бывает у меня такое. Вроде все хорошо. И сама знаю, что все хорошо. А потом накатывает хандра. Если моя магия как-то действует, то пусть из кролика плюшевого... Ты станешь кроликом плюшевым и умным, знающим ответы на все вопросы и способным разговаривать. Ладно?» Кролик не ответил, но я и не ждала ответа. Легла на бок, закуталась в одеяло и мгновенно уснула, совершенно не опасаясь, что один зеленый зверь меня покусает. Шарат прав. Моя магия мне навредить не может. Я же сама себе зла не желаю, да? Хрясь, шварк, хрум-хрум-хрум. Я дернулась и села, спросонья не осознавая ни где я нахожусь, ни что вокруг происходит. Осмотрелась, нахмурилась и только после этого догадалась заглянуть под кровать. И обомлела. Зеленый кроль Вася сидел на задних лапках и сосредоточенно грыз вверх ножки кровати. Зубки его за ночь стали чуть плотнее, но все равно оставались кусочками пластика, какой используют для плотных офисных папок. Вася упоенно скрежетал, наполняя комнату жуткими звуками. Но на деревяшке от его усилий даже царапин не появилось. «Эй!» – окликнула я, удивляясь собственному спокойствию. «Хотя в этом мире мне пора абсолютно все воспринимать спокойно. Даже оживающих игрушечных кроликов или летающих коров». «Пока ты не захочешь, чтобы коровы полетели, они будут спокойно щипать травку на зеленых лугах», заявил ушастый, прервав свое занятие, и взглянул на меня. Глазки у него остались того же цвета, только теперь больше походили на глаза живого создания. Как именно и чем он выговаривал слова, я не поняла, но мордочкой Вася двигал едва-едва, словно им управлял начинающий кукловод, решивший лишь сделать вид, что зверек разговаривает. «Ну, вообще-то так и есть», — сообщил мне кроль. «Я ведь не настоящий». «Ой, так ты разговариваешь?» – с запозданием сообразила я. «И мысли мои читаешь?» «Ты же сама этого хотела!» Со знакомой, с очень моей тенью сарказма произнес Вася. Я хмыкнула и выпрямилась, а кролик перестал терзать ножку и выбрался из-под кровати. Уверенно прыгнув мне на руки, Вася деловито их обнюхал и довольно заворчал, когда я принялась гладить все тот же искусственный мех. Немного подумав, я подняла ушастого и внимательно оглядела. Внешне, кроме глаз и зубов, ничего не изменилось. Разве что Вася прибавил в весе, а его прежде мягкое пузо теперь не проминалось насквозь. «И почему ты слышишь мои мысли?» – спросила я, решив начать с этого. «Потому что оживила меня ты», – тут же отрапортовал кроль. «И что, ты теперь всегда будешь разговаривать?» «Пока ты сама этого хочешь», – отозвался Вася. «И ты все-все знаешь?» «Все», – согласился Вася без промедления. Я снова задумалась. Меня все еще одолевала сонливость, и мысли текли медленно, не желая сформировываться в подходящие вопросы. «И ты знаешь, где сейчас ведьма, которая была моей предшественницей?» Наконец, придумав вопрос, обратилась я к кролику. «Она ушла в первый мир», – отчеканил тот. «Каким образом?» Тут же задала я следующий вопрос. «Ей хватило сил, чтобы открыть проход через этот дом», без запинки ответил кролик. Я снова задумалась. Хоть кролик и был зеленым, но чувствовала я себя как Алиса, погнавшаяся за белым соплеменником Васи. Вот и теперь на свои вполне конкретные вопросы я получаю какие-то странные ответы. «Какой еще проход?» «Не удивлюсь, если мне сейчас расскажут про кроличью норку или волшебное зеркало». «Это последняя комната на первом этаже, которую ты еще не открыла», – ответил кролик. «Это и есть портал в первый мир?» «Нет», – покачал головой Вася. «Там много миров, и один из них первый». Я медленно моргнула, продолжая рассматривать Васю, а потом уточнила. «И ей удалось открыть эту дверь и уйти?» Кроль покивал. «И другие двери она тоже открывала?» Уточнила я, пытаясь хоть что-то понять. «Она смогла только ту комнату открыть», ответил Вася. «Она слабее тебя». «И я смогу открыть этот проход в другие миры?» «Да», кивнул кролик. На миг мне стало страшно. Оказывается, когда никто не мог дать мне конкретные ответы на вопросы, жить было гораздо проще. А теперь, ох, понятнее не стало. Что это вообще за место? И почему в доме такие странные комнаты? «Этот дом стоит в центре множества миров», — пояснил кролик. «И все эти миры разные. Для каждого действуют свои законы. Поэтому дом и перекручен, как ингредиенты в оливьешечке». Я прыснула и уточнила. «Это откуда у тебя такое сравнение?» «Ты меня оживила», напомнил кролик. «Я именно такой, каким ты хотела меня видеть. Думаю, и разговариваю я так, как ты». «О, теперь понятно, почему все так сумбурно», вздохнула я, откидываясь на подушку. «Что ж, будем постепенно разбираться». Больше вопросов я не задавала, решив как следует обдумать те ответы, которые уже получила. Проверила клубничку, убедившись, что троица книжных гостей окончательно исчезла. Единороги пока маячили, но и им оставалось от силы день-два. Парни с утра пораньше сбежали в Семимирье, так что я могла спокойно заниматься своими делами и разговаривать вслух, не переживая, что кто-то усомнится в моей вменяемости, слыша сюсюканье над тушками кроликов, которых я, не моргнув глазом, порубила на крупные куски. «Собратья твои», — сообщила я Васе, с удовольствием тыча пальцем в толстенькие задние ноги на разделочной доске. «Только настоящие». Кроля, похоже, ситуация не смутила. Он важно расселся на краю обеденного стола, наблюдая за мной. Не заморачиваясь, я сложила куски в большой котел. Добавила сверху лаврового листа, травок, по запаху напоминавших чабрец, черного перца, соли, гвоздики и еще немного разных приправ, которые накупила за последние дни, но не удосужилась запомнить название. Со стороны я, наверное, напоминала самую настоящую ведьму, что принюхивается к содержимому баночек, а потом со злорадным хохотом посыпает что-то в чане. Дальше в дело пошла местная очищенная картошка, а под конец я залила содержимое котла растопленным свиным жиром. «Кролики – это не только ценный мех», – наставительно изрекла я для Васи. «Но и 3-4 килограмма весьма сухого мяса. Нужно что-то добавлять, чтобы сочность появилась. Жирок – наше все». Вася с сомнением осмотрел свое пузо, даже потыкал себя лапкой и прокомментировал. «А мне и так хорошо». «Ты просто кроль из искусственного меха», – напомнила я ему. «Но-но», – погрозил мне лапкой Вася. И я не удержалась от смеха, потому что слышать собственные интонации от другого существа очень странно. «Я не просто кроль. Я гуру, познавший истину путем вкушения ножки кровати. Я мудрейший, равный небу. Я Вася». Я прыснула, наблюдая за этим очень серьезным качанчиком салата. Подошла, вытерла пальцы о передник и подняла плюшевого нахала за длинные уши. Тот недовольно проскрежетал зубами, но лапки виновато поджал. «Мудрейший?» – переспросила я. «Равный небу?» «Я Вася!» – примирительно хрюкнул кроль и прикрыл передними лапками глаза. «Ты наглый кроль!» изрекла я, опуская Васю обратно на столешницу. «И не смей больше грызть мою кровать!» Кролик запыхтел, громко, как чайник. «Вредная!» – тихо высказался он. «Жалко тебе, что ли? У меня в жизни, может, больше никаких желаний нет, только ножку погрызть. Вот не буду отвечать на вопросы». «Будешь!» Уверенно заявила я ему и ссадила наглеца на стол, а сама занялась растопкой плиты. «Буду», – с трагическим вздохом согласился он. Я не поверила в столь быстрое согласие и обернулась, чтобы увидеть выражение мордочки зверька. «Ты же из меня муфту в два счета сделаешь, если что!» Со вздохом и недовольством выдавил Василий и уселся, подперев лапками зубастую морду. На самом деле подобная мысль мне в голову не приходила, но, подумав, я согласно кивнула и пробормотала. «Всегда об этом помни, ушастик». Вася трагически вздохнул. Дав котлу постоять на сильном огне, я накрыла его крышкой и подвесила в камине над доброй охапкой пылающих поленьев. «Следи», – велела я кролику, а сама отправилась гулять по Семимирью. У меня в запасе было часа два или даже три, пока будет тушиться крольчатина. За это время я планировала пополнить запасы важных для дома предметов. Но в сером мире, отправившись гулять новым маршрутом, я наткнулась на магазинчик, где торговали колотым шоколадом. И в итоге все отведенное на прогулку время я проторчала там, выбирая для себя кусочки любимого лакомства. А дома, проверив процесс приготовления, заварила себе чашку чая, соорудила на блюдце натюрморт из 5 видов шоколада и уселась в кресло, собираясь насладиться тишиной и покоем. Кроль притопал в кабинет и библиотеку вслед за мной, запрыгнул на стол и задумчиво обнюхал шоколад. Даже попытался сцапать кусочек, но я вовремя отодвинула зубастого зеленого ушастика подальше и пригрозила. «Не трожь, ты же плюшевый, зачем тебе еда?» «Интересно же», – проныл Вася. «На попу толстую глянь», – хмыкнула я. С такой попой только шоколад трескать». Кроль встревоженно завертел головой, пытаясь рассмотреть свой зад. Но кошачьей гибкостью он не обладал. Так что пришлось Васе шумно плюхнуться на пятую точку, дернуть себя за хвост, едва не сворачиваясь в клубок, и в таком ракурсе рассмотреть заднюю часть тела. «Да нормальная у меня попа!» – возмутился он. «Сладкая, пухленькая попонька, пирожочек!» Я едва чаем не подавилась и, кашляя, хрипло выдавила. «Зеленый пирожок, испорченный, видимо». «Сама ты испорченная!» – обиделся Вася. «Вот где у тебя попа? Куда дело?» Я приподняла бровь, глядя на кролика, но потом таки скосила взгляд на собственные бедра. Самые обычные, надо сказать. Не слишком стройные, но и бедрами, и пятой точкой я всегда гордилась, не считая, что они требуют улучшений. «Да все нормально у меня с попой!» – отмахнулась я, отправляя в рот кусочек шоколада, и тихо замычала от удовольствия. «Нету попы!» – не согласился Вася. «Кости да кожа, а не попа. У каждой девушки в хозяйстве должна быть попа. Как без попы? За что мужик жмякать будет?» Я поперхнулась чаем. «Что?» – говорю. «Нет, я услышала», – перебила я Васю. «Но ты о чем вообще?» «Девушка должна быть мягонькая», – наставительно произнес кроль. «Тепленькая, чтобы ночью было за что обнять и что к себе прижать». Я с минуту молча таращилась на зеленого зубастика, пытаясь понять, в шутку он или серьезно. «Да откуда ты это взял?» – спросила наконец. «Я это точно знаю», – ответил кроль и уселся на пухлую попу напротив меня, внимательно глядя своими круглыми глазками. «Да смысл?» – поедая шоколад, спросила я. «Кому здесь нужна попа? Что моя, что... да хоть твоя. Мэй вообще заявил, что я ему друг». «А тебя разве Мэй волнует?» – таращись на меня, уточнил Вася. Я не ответила, отвела взгляд. Если Вася все и так знает, то смысл произносить это вслух. «Знаю, знаю», – согласился кроль и в прыжке на попе придвинулся ближе. «Вот поэтому и нужна попа. У девушки должна быть попа». «А я думала, что в человеке главное – душа», – хмыкнула я в ответ. «Все может быть», – отозвался кроль, пожимая ушами, как плечами. «Но попа надежнее». Я фыркнула и решила ничего не отвечать. И молча продолжила пить чай с шоколадом, делая вид, что не замечаю сверлящего меня взглядом кролика. «Ты не молчи», – напомнила себе Вася. «Ты слушай Васю. Вася плохого не посоветует». «Да ты из игрушечного говорящим стал меньше суток назад», – едва не застонала я, – «а уже взялся меня воспитывать». «Это не я тебя воспитываю», – помотал головой кроль, и его уши заколыхались из стороны в сторону. «Ты меня оживила. Ты моя хозяйка. Во мне часть тебя. И это тебя твоя личная жизнь волнует. Я... лишь контекстная реклама в твоем мозгу». Похлопав пару секунд ресницами, я шумно допила чай и поднялась из-за стола. Оживила на свою беду. Почти провыла я, направляясь на кухню. Но на середине комнаты остановилась, подумала и развернулась к входной двери. Выглянув в окно и удостоверившись, что у дома никого нет, вышла на ступеньки и вылила заварку на взрыхленную землю, куда закопала косточки, приговаривая. «Это удобрение, а не чай. Растите, растите большими». Только я успела проверить котел, убеждаясь, что кролик приготовился как надо, домой вернулись парни. «Дора, пойдем порядок наводить», – крикнул Мэй. «Опять будете девушку монстрами пугать?» – возмутился Вася, а я не удержалась от усмешки, слыша недовольство в тоне кролика. Повисла недолгая пауза, за которую я успела снять пробу. «Шар, этот комок искусственной шерсти разговаривает?» — задумчиво спросил Мэй, и я легко представила себе вытянувшуюся от недоумения физиономию брюнета. «У меня галлюцинации?» «Нет», — отозвался Шарат. «Это же Дора. У нее, похоже, и дверные ручки скоро заговорят». Я фыркнула и закрыла котел. «Я тебе не комок шерсти и не дверная ручка», сообщил Вася, и я, идя по коридору, могла полюбоваться, как кроль решительно наступает на замерших на пороге парней. Ушастик их не напугал, но весьма удивил. И только это спасло его от полета до ближайшей стены, которой два здоровенных обитателя моего домика могли обеспечить зубастому нахалу. «Я Вася, гуру, мудрейший, равный небу». «Точно, этот комок шерсти разговаривает». Повернув голову и глянув на Шарада, усмехнулся Мэй. «Надо же!» «Вася, веди себя прилично», – велела я, подходя ближе. «А я что?» – возмутился кроль. «Я же ничего, я же о тебе беспокоюсь. Сейчас опять куда-нибудь потащат, а там жуткая жуть какая-нибудь. Опять ночь не будешь спать». Я глянула на кролика, оценила его тон и уставилась на парней. «Нет-нет», – замахал руками Мэй. «В этот раз никаких иномирских демонов. Мы уже все зачистили, но тебе нужно защиту поставить». «Точно?» – прыгнув вперед, уточнил Вася, с сомнением глядя на парней. «Да точно», – отмахнулся Мэй. «Ну, смотрите, я за вами слежу», – проворчал кролик. И наставил на охотников уши, как два пальца. Я прыснула, видя серьезную моську Васи. «Может, сначала поедим, а потом пойдем?» – предложила я. «Нет», – покачал головой Шарат. Мэй на миг замер, сглотнул слюну, глянул на приятеля с надеждой. Но, видя неуступчивую решимость блондина, трагически вздохнул. «Нет-нет, сначала работа». Пусть я и сомневалась, но охотники не обманули. Когда через час мы заявились в один из домов в фиолетовом мире, нас там не ждал выводок голодных монстров. И даже мышами в подвале не пахло, хотя отчетливые черные пятна на глинобитном полу свидетельствовали о том, что Мэй с Шарадом честно выполнили свою работу. Все необходимое для ритуала в этот раз я принесла с собой. А дальше, выгнав хозяев и парней на улицу, долго топала по этажам, размахивая то веником, то свечкой, на разные лады уговаривая стены, потолок и полы не пускать в дом зло, грязь и болезни. После 10 минут шумовых эффектов владельцы впечатлились настолько, что без слов отдали мне мешочек с монетками и поскорее выпроводили за порог. «Надо будет обдумать сценарий действий на следующий раз». «Может, на какой-нибудь расхожий мотивчик стишки подходящие положить? Что там есть из классики? Мой Дадыр?» Шагая вслед за парнями, я не заметила, как мы оказались на небольшом пригорке, откуда открывался превосходный вид на море фиолетового мира. На миг почудилось, что если вдохнуть полной грудью, то можно ощутить солоноватый терпкий запах. Но сколько я ни вдыхала... Вокруг витал лишь кислый дух подгоревшей капусты откуда-то слева. Ветер налетал порывами, вплетая эту вонь в выбившиеся из кос пряди, до прогорклого масла из небольшой лавки на той стороне крохотной площади. «А далеко до моря?» – спросила я, остро желая оказаться подальше от едких ароматов семимирских городов. С одной стороны, запахи пригоревшей еды напомнили мне привычные дворики родного мира жарким летом, когда форточки нараспашку, и все соседи знают, что у тебя на ужин. Но с другой стороны, и дома мне чужой лучок с капусткой нюхать не очень-то нравилось. «Ну, далековато», – призадумавшись, признался Мэй. «Еще час, если не больше ходьбы». И тоном и видом брюнет дал понять, что не выдержит столько без еды. Но я скорчила умоляющую мину Шараду, и тот первым начал спуск вниз по улочке. Вскоре улочки раздались вширь, а домики стали пониже и победнее, хотя и их покрывала чуть побледневшая фиолетовая черепица. Брусчатка сменилась рассохшимися скрипучими настилами из светлых, почти белых досок, а в облицовке стен стали то и дело проскальзывать зеленоватые, желтые и фиолетовые цвета. «Почему здесь так много фиолетового?» – Спросила я парней, внимательно глядя под ноги, чтобы не влететь носком или каблуком ботинка в щель между досками. Те трещали и прогибались под нашим весом, постукивали о каменистую почву. «Это цвет местной глины», — пояснил Мэй. «И водоросли здесь тоже сплошь фиолетовые. А цветы или фиолетовые, или желтые, других не бывает». Хмыкнув, я потянула носом, и брюнет повторил мое движение, а потом скрылся где-то в переулке, чтобы вернуться с букетиком деревянных шампурчиков. На них по 6 штук были нанизаны местные креветки, крупные и в готовом виде ставшие не золотисто-оранжевыми, а пурпурными. Но вкус с лихвой компенсировал это несоответствие. Нам с Шарадом Мэй выдал по 1 веточке, а сам в считанные секунды заглотил остальное, действуя как пылесос. Мы даже возразить не успели. Но вскоре улицы заполнились стихийными торговыми точками, остро запахло рыбой. Пованивало и тухлятиной. Но многочисленные палатки, где при тебе жарили и варили креветок, румянили на сливочном масле слегка розовые гребешки, разливали по принесенной посуде кашу с морским ушком и связками продавали всевозможную рыбу, раков и листы высушенных водорослей, легко заглушали любые неприятные запахи. Я не успевала сглатывать слюну и принимать то у Шарада, то у Мэя тонкие палочки с кусочками рыбы, какими-то котлетками из сероватой массы со вкусом рыбы и петрушки, квадратики, промазанные маслом и присыпанные специями, сухой морской капусты, кульки, пропитанные белым соусом и маслом, внутри которых меня дожидались огненные острые мидии. Для палочек и бумажных кульков, сделанных явно тоже из каких-то водорослей, повсеместно стояли урны, так что никто не рисковал наступить на недоеденный кусочек или рыбью голову. У одной из палаток нам налили в медные кружки с деревянными ручками самые вкусные ухи, какую я когда-либо пробовала в жизни. К ней подавалась зажаренная до хруста соленая рыбья шкурка и ломтики густо обсыпанного кунжутом серого хлеба. «Вкусно тут!» – поглаживая заметно округлившийся живот, признался Мэй. «И дешево. Но я все же люблю посидеть, а не на ходу есть». Вопреки собственным словам, брюнет схомячил 2 раза больше, чем мы с Шарадом, и с блестящими глазами посматривал на следующие лотки, явно планируя отправить в рот что-то еще. Когда в конце широкой улицы узенько блеснуло море, уличные торговцы сменились маленькими уютными ресторанчиками, у каждого из которых стоял зазывало и пытался перекричать остальных, предлагая заглянуть внутрь и отведать местную прибрежную кухню. Названия звучали незнакомо, но в огромных чанах так завлекательно мешали что-то похожее на паэлью, только не с креветками, а с маленькими янтарно-красными осьминогами, что мне ничего не оставалось, кроме как уговорить парней зайти в одно из местечек по дороге назад. Шарат лишь плечами пожал, а Мэй с довольной улыбкой обнял меня за плечи. Дома все расступались и расступались. Улица становилась шире, а ветер изредка доносил такой желанный, чуть солоноватый бриз. Облизав губы, я непроизвольно улыбнулась, чувствуя легкую терпкую горечь с привкусом йода. Как же давно я не видела моря! Вскоре мы оказались на набережной, от которой веером расходились многочисленные пирсы с пришвартованными к ним лодочками. Здесь тоже торговали морепродуктами, но уже только сырыми, и праздных гуляк почти не наблюдалось. Ни на кого не глядя, я выбрала самый низкий пирс, вокруг которого вода плескалась лишь на 2 ладоней ниже настила. То ли из-за старости конструкции, то ли из-за ее высоты, но лодок у этого пирса почти не было, так что я спокойно устроилась на краю в конце настила и, встав на колени, посмотрела вниз. Темную, сапфирово-синюю толщу воды едва-едва пронзали солнечные лучи. На глубине нескольких метров безбоязненно сновали стайки мелких рыб. На дне медленно колыхались облака сине-зеленых водорослей. Я опустила руки в воду, наслаждаясь прохладой и неспешным движением волн, лениво накатывавшим на пирс. «Хорошо», – пробормотала я и села на мокрые доски. Стянула ботинки и чулки и опустила ноги в воду. Я всегда была самым обычным ребенком из самой обычной семьи. И вместе с семьей раз в год на 2 недели ездила к морю. Всякий раз мы не искали заранее место, куда отправиться. Просто тыкали на карте в один из прибрежных поселков или городков, выбирая из тех, где до моря можно было дойти пешком. А на месте просто находили жилье у местных, шумной ватагой гуляя по пыльным разбитым улицам среди невысоких домиков. В дни приезда всегда безбожно жарило солнце, и к моменту, когда жилье отыскивалось, мы успевали сгореть. И первую неделю отдыха щеголяли красными носами и полосатыми от ремней сумок спинами. Но нас, детей, это мало заботило. Радость и счастье перекрывали даже боль от поцелуев солнца. Мы дружно носились по узким грязноватым пляжам, плавали и ныряли, смеялись на окрики мамы и бабушки, строили замки из песка и копали тоннели на другую сторону мира. А устав, валялись на присыпанных песком влажных полотенцах и из-под выставленной козырьком ладони смотрели на море. Оно светилось, как драгоценный камень, каждый день меняя цвет. Мы никогда не знали, каким оно предстанет сегодня. После дождей море шумело, свирепо накатывало на берег и больно било тех, кто пытался окунуться, окатывало полной песка водой, вплетало в волосы и одежду ошметки водорослей. Да и сами водоросли прибивало ближе к берегу, поднимало их со дна, и они черными рыхлыми тушами колыхались у самой поверхности метрах в 40 от берега. Здесь водоросли тоже были, только дальше, почти на самой грани видимости, едва ли не у горизонта. Издали они казались островками посреди моря, но присмотревшись, можно было разглядеть, как волны медленно раскачивают длинные чернильные кляксы, а чайки деловито выхватывают из этих зарослей мелких рыбок и крабов. «А как далеко простирается Семимирье вглубь каждого из миров?» – спросила я, глядя на горизонт. «Мы сами не проверяли», – отозвался Мэй, присаживаясь на низкий столбик для канатов. «Но те, кто был до нас, говорили, что от дома ведьмы и до местного края земли 50 км». «И что там за пределами?» Парни переглянулись и дружно пожали плечами. «Мы отсюда выйти не можем», – ответил за обоих Шарат и протянул мне руку, помогая встать. «Для нас из этого мира путь есть лишь в первый мир, домой». «А через дом?» – продолжила я расспрашивать. «Об этом вам ничего не говорили? Может, через сам дом можно попасть в какие-то другие места?» Мы и Шарат переглянулись, и брюнет пояснил. «Вполне вероятно. Нам никто такого не рассказывал. Может быть, ведьмам и ведьмакам, но не нам. Но мы ведь уже выяснили, что твой дом стоит на своеобразной...» Я хмыкнула и приготовилась услышать очередное сравнение от болтливого желудка. «Дырки в полу!» – не заставил себя ждать Мэй. «В многоэтажном здании!» «Я бы сказал, на верхней площадке лестницы!» – поморщился Шарат. «Нет, тут ты не прав!» – покачал головой Мэй. «Если бы это была лестница, то мы бы видели упорядоченный мир, где все на своих местах. А мы имеем дом, где полно странностей, начиная с его внешних и внутренних размеров и заканчивая этими комнатами, похожими на речные отмели, куда река миров наносит всякую всячину. И предугадать, что окажется за дверью в следующий раз, невозможно». Мы с Шарадом помолчали, переваривая услышанное. «Как дом ни называй, и с чем его ни сравнивай, а он и правда странный», признала я в конце концов, пытаясь как-то вытереть мокрые ноги чулками и натянуть ботинки. «Васька сказал, что ваша ведьма ушла домой именно через дом». Услышав это, Мэй и Шарат тут же пожелали узнать подробности. Я рассказала им все, что выяснила сама, но этого им оказалось мало, и парни порешили расспросить кролика о способе покинуть Семимирье сразу, как мы вернемся домой. «Но все равно странно», – нарушил молчание Мэй, пока мы поднимались. «Если есть способ попасть в первый мир через дом ведьмы, то зачем нам выдают кольца и вынуждают жить здесь целых 10 лет?» «Это как раз просто», – отмахнулся Шарат. «Дом ведьмы – место необычное. Он и сам похож на границу между мирами. Хоть это и незаметно, но он тоже постоянно в движении. И из-за этой нестабильности нельзя предугадать, что будет дальше. С кольцами все гораздо проще и понятнее. Но это не отменяет того факта, что Массира не просто ушла, а каким-то образом по дороге избавилась от кольца, а то каким-то чудом попала ко мне. Причем не сразу, а спустя несколько лет. Если, конечно, для Семимирья, моего и вашего мира, время течет в одном темпе. Со вздохом высказалась я. Если за третьей дверью и правда скрывается что-то, что позволяет покинуть это Семидырье, то там явно не просто коридор или портал напрямую в первый мир. Не удивлюсь, если там какой-нибудь лабиринт, каждый выход из которого ведет в новые и новые миры. А ведьма просто знала нужную дорогу. Парни посмотрели на меня с сомнением. Да и мне самой очень захотелось найти какую-нибудь зеркальную поверхность и послать себе полный сомнения взгляд. Да, совершенно ясно, что ничего не ясно. «Ладно, ладно, вы правы. Я накручиваю слишком сложную схему», – выдохнула я после паузы. «Но вы только посмотрите. Это место будто Сальвадор Дали придумал. Он, конечно, был гением, но еще и психом, если честно». «Кто?» «Ну, это очень известный художник моего мира, сюрреалист», – отмахнулась я. «Очень и очень неординарная личность. Но речь не о нем. Просто этот мир и то, что происходит внутри дома, это как мирок, придуманный маленьким ребенком. А маленькие дети не понимают, что значит невозможно. Для них все возможно. И мир, где сразу 7 миров, и 7 солнц на небе, и дом, который внутри больше, чем снаружи». «Да, но это ничего не объясняет», – вздохнул Мэй. «Почему ты сразу не сказала, что этот зеленый крылозуб может все нам объяснить?» «Вы не спрашивали», – обиделась я. «А так ли нам нужны объяснения?» – усомнился Шарат. «Ты о чем?» – опешила я. «Конечно же, нам нужны объяснения». «Вполне возможно, что по итогу нам захочется ничего не знать», – усмехнулся блондин. Я нахмурилась, покачала головой, не разделяя мнение Шарада, но потом призадумалась. «А если спрошу Васю, и он расскажет, что по истечении срока я вернусь домой, и я буду все следующие 4 года знать, что вернусь к себе, причем дома еще придется объяснять, где я столько пропадала, и что я больше никогда не увижу моей Шарада, или, что тоже возможно, я никогда не попаду домой, и родные будут горевать обо мне. Хочу ли я знать об этом?» Я посмотрела на Шарада и прикусила губу. Пока мы поднимались от набережной, наступил вечер, и людей на улицах прибавилось. Так что в толпе мне то и дело приходилось держаться за рукав Шарада, чтобы не потерять парней из виду. Место для посиделок выбрал Мэй. Я чуть поморщилась, заметив, что в небольшом заведении не так уж много мест. Брюнет отмахнулся от моих кривляний, уверенно заявив, что чем больше людей, тем вкуснее должна быть еда. «Или дешевле», – резонно напомнила я ему. «Ты вдохни», – посоветовал он. «Чувствуешь? Вкусно же пахнет. Значит, кормят прилично». Покачав головой, я вслед за Шарадом зашла внутрь. Из-за столпотворения меня в ту же секунду оттеснили чуть в сторону. Я поморщилась, получив неприятный тычок локтем от сидящего за ближайшим столиком и увлеченного беседой мужика. А потом меня толкнули так, что я, едва не упав, выронила на пол мокрые чулки. «Эй, малышка!» Радостно осклабился какой-то дядька, больно сжав мой локоть. Стоило мне подобрать свои вещи. «Иди к нам!» Меня беспардонно потащили вглубь зала. Локоть прострелила болью. Я сдавленно вскрикнула и попыталась высвободиться. «Простите, но я здесь со знакомыми!» Как можно громче сказала я. «Ага!» Хмыкнул мужик. «Скоро и мы станем достаточно близко знакомы». Он подмигнул и довольно мне улыбнулся. Я вновь попыталась освободиться, но мне лишь больнее сдавили руку и, не замечая моих попыток сопротивляться, поволокли сквозь толпу дальше. «Мужчина, я не хочу с вами куда-либо идти, отпустите!» Выкрикнула я и дернулась, наконец избавив свой многострадальный локоть от жестких горячих пальцев. На коже тут же проступили красные следы пальцев. «Я не хочу!» «Ага!» Ухмыльнулся мужик, сцапал меня за запястье и вновь потащил вперед. Я всхлипнула и в панике задергалась, осознавая, что мои слова не воспринимают серьезно. А рост и комплекция мужика не позволят мне вырваться. Уж очень высокий и сильный. Не страшный, даже зубы хорошие. Но как же неприятно, когда тебя без твоего желания куда-то волокут. И больно. Я заплакала, попыталась упереться каблуками в пол. Но меня лишь сильнее дернули вперед, отчего я взвыла еще громче, чувствуя дикую боль в руке от запястья и до плеча. Внезапно рука на моем запястье исчезла. Подняв голову и взглянув на мужика сквозь слезы, я увидела, как Шарат с совершенно невозмутимым видом выворачивает тому руку, а незнакомец верещит, как свинья. «Засранец!» – выдавил мужик и попытался оттолкнуть блондина. Но тот лишь еще выше задрал вывернутую назад руку с неестественно согнутыми пальцами незнакомца. В наступившей гробовой тишине слышалось лишь прерывистое дыхание дядьки и шепот посетителей. «Это охотники! Охотники! Девка же с ними вошла! Он не видел разве? Он дурак с ними связываться!» «Это моя девушка!» Шагнув к мужику и заломив ему руку, так что тот вновь заверещал, сухо и спокойно сообщил Шарат. Они были одного роста, а незнакомец еще и значительно массивнее блондина. Но сейчас мужик казался беззащитным и жалким. «А ты сделал ей больно!» Я моргнула и охнула, когда в таверне тихо, но отчетливо хрустнули ломаемые кости. Мужик замычал, а Шарат, поджав губы, коленом толкнул его вперед, на пол. Люди расступились, не пытаясь помочь незнакомцу, а тот с шипением прижал к груди кисть со сломанными пальцами. «Прости», – взглянув на меня, также спокойно сказал Шарат и подошел ближе, пользуясь тем, что зрители безропотно перед ним расступились. «Ты как?» Взгляд блондина упал на мою руку, на которой от запястья и до локтя красовались ярко-алые отпечатки. Чуть сдвинув брови, Шарат вновь взглянул на сидящего на полу мужика, и тот, сообразив, быстро уполз прочь. «Пойдем», – осторожно приобняв меня за плечи, сказал блондин. Я тихо всхлипнула и уткнулась Шараду в бок, сотрясаясь всем телом от взявшей своей истерики. «Это все я виноват!» Воскликнул Мэй, появившись справа от нас. «Я как-то не подумал предупредить, чтобы ты не отходила далеко. Это фиолетовый мир. Здесь свои законы. И если девушка заходит в трактир, то девушка эта определенного сорта». Я вздохнула и взглянула на брюнета. На лице того явственно читалось раскаяние. «Да оба мы хороши», – покачал головой Шарат. «Мне хотелось разозлиться на них, что не предупредили». Но не получалось. Да и сложно винить ребят в том, что этот конкретный мир именно такой. Я уже приноровилась к тому, что сами парни из мира, в сущности, похожего на мой, и для них все особенности миров Семимирья тоже не норма. «Ничего», – пробормотала я, продолжая всхлипывать. Остановиться не получалось. Парни выбрали один из столиков, и Мэй тут же умчался делать заказ. А Шарат молча опустился на лавку и, будто так и надо, усадил меня к себе на колени. Я хотела возразить, но душевных сил на такое простое действие не осталось. К тому же, хоть блондин и выглядел спокойным, от него исходила такая волна сдерживаемой злости, что на миг мне даже показалось, встанет и пойдет доламывать мужику оставшиеся целые кости. «Дай посмотрю». Пробормотал Шарат и бережно приподнял мою руку, разглядывая красные следы. «Больно?» Я рассматривала свою руку вместе с ним, чувствуя, что боль меня беспокоит в последнюю очередь, хотя рука пылала до самого плеча, а локоть то и дело простреливала ноющей болью. «Боль, ладно», — призналась я. «Я перепугалась. Дома тоже порой встречались неадекватные личности», особенно среди тех, кто успел выпить. Но там было совершенно иное отношение людей вообще. А тут никто даже не вмешался, будто всем все равно. «Это такой мир», — ответил Шарат и, на миг задумавшись, встряхнул рукой. Татуировка на его руке засветилась, едва заметно виднеясь даже сквозь плотную ткань куртки. Выждав секунду, Шарат медленно прижал ладонь к моему локтю, стараясь не надавливать. От его руки исходила прохлада, а через несколько секунд ладонь и вовсе стала ледяной. Я вздохнула и едва не замычала от облегчения. «Как ты это сделал?» – не в силах не улыбаться, спросила я. «Одна из особенностей защитной магии», – пожал плечами Шарат. Блондин поднял мою руку повыше и деловито подышал на запястье. На миг мне показалось, что я сунула руку в холодильник, где ее обдало прохладой. «Эй, Шарат, все решат, что вы парочка», – заметил Мэй, выставляя на стол тарелки. «Именно этого я и хочу», – пожал плечами блондин. «Клиентура таверны в этой части фиолетового мира одна, так что через пару дней все будут знать, как выглядит девушка, которую лучше не трогать, даже если она зайдет в самое злачное место без сопровождения». Я улыбнулась. Холодный компресс Шарада сделал свое дело, и руку уже не так дергало болью. И даже покраснения стали не такими алыми. Слова парня дошли до меня с запозданием, но мне удалось сохранить все то же выражение лица, хотя в душе дрогнула и оборвалась какая-то струна. Хотелось повернуть голову и посмотреть на Шарада. Хотелось увидеть, что скрывается за его словами. Хотелось увериться, что я обманулась, и на самом деле в словах, произнесенных сегодня, было что-то еще, кроме попытки уберечь меня. Но я сдержалась. Еще и прикрикнула мысленно на себя. «Федька, очнись! Ты что, думаешь, в сказку попала?» «А Дори это надо?» – с сомнением уточнил Мэй. «Я не против», – медленно выговорила я, отгораживаясь от эмоций. «Лучше так, чем подобное». Я подняла руку, демонстрируя Мэю следы на коже, которые к утру обещали превратиться в синяки, если я как-нибудь не заговорю саму себя. «И уж лучше, пусть меня считают девушкой Шарада, чем опять чувствовать себя такой же беспомощной». Я взглянула на блондина и с благодарностью ему улыбнулась. Он внимательно на меня посмотрел, даже чуть прищурился, выжидая, но я только еще шире улыбнулась. Совсем не хотелось думать, что между нами происходит и происходит ли вообще. Не хотелось мучить себя догадками. Не хотелось придумывать и не хотелось мечтать. «Правильно», – похвалила я себя. «Ты взрослая девочка и не витаешь в облаках. Совершенно. Ты не будешь искать какие-то двойные смыслы в словах мужчины. Обычно это заканчивается разочарованием. Ведь до момента, как мечты будут разбиты, успеваешь напридумывать себе неземную вечную любовь, дорогу к горизонту за речку и выбор имен предполагаемым детям. Нет, нет, нет. И еще раз нет. Не раскисай. Ты сильная, современная, с широкими взглядами. Если прямо сейчас вас связывает дружба, и, судя по словам Шарада, только из дружеских чувств он назвал тебя своей девушкой, то и не думай о чем-то ином. Держись. Будь сильной». «А если наш могол загуляет и заведет себе девицу?» — спросил Мэй, притащив остальную снеть. «А мне должно быть до этого дело?» — очень спокойно спросила я и едва не погладила себя по голове за то, что голос прозвучал спокойно и искренне удивленно. «Мы ведь друзья и только». «Прямо сейчас ты у него на коленях сидишь», — явно насмехаясь и ведя какую-то свою игру, напомнил брюнет. «И что?» – пожала я плечами. «В этом нет ничего такого». Я взглянула на Шарада, демонстрируя ему явное недоумение на слова Мэя. Блондин опять прищурился, внимательно на меня глядя. «Если все не так, то тебе самому придется мне об этом сказать», — мысленно произнесла я, отведя взгляд. «Я девушка. Я не хочу нести ответственность и что-то решать. Я хочу на ручки и быть любимой, и при этом не чувствовать себя глупышкой, которая увидела то, чего нет». Мэй пожал плечами и деловито разлил по кружкам холодное темное пиво. Я постаралась сделать вид, что меня заинтересовала принесенная парнем еда, и попыталась сползти с коленей Шарада на лавку. Но он, до этого молча следивший за нашим разговором с Мэем и продолжавший холодить мне руку, придержал меня за талию и, наклоняясь к самому уху, вдруг тихо уточнил. «Друзья и только?» Я сглотнула, на миг прикрыла глаза, ощущая, как от прохладного дыхания по шее и спине пробегает волна мурашек, и медленно пересела на лавку, не представляя, что делать и куда смотреть. Очень хотелось поддаться порыву и взглянуть на блондина, чтобы по его глазам понять подтекст. В секунду моя убежденность вылетела в трубу. Черт! С одной стороны, можно и прямо сейчас разобраться, но не прямые же, а с другой, если я поняла совсем не так, как показалось, то выставлю себя дурехой. Черт! Неловкий момент, полный молчания, разбавил брюнет, шумно выхлебав полкружки и довольно крякнув. Пары секунд передышки мне хватило, чтобы взять себя в руки, после чего я вопросительно взглянула на Шарада, как бы предлагая объяснить свою реплику. Он в ответ вздернул бровь. «Да, беда. Два не слишком болтливых нашли друг друга». Отвернувшись, я принялась за еду, делая вид, что очень голодна. В руки я себя взяла, но вот самой поднимать тему отношений совсем не хотелось. «Я подумаю об этом потом», — решила про себя. «И поговорю позже. И наедине». Домой мы вернулись тогда, когда над семью мирами уже начали сгущаться вечерние сумерки. Я шагала впереди, игнорируя тот факт, что Шарад задумчиво просверливает дырку у меня меж лопаток. Это была небольшая плата за то, что я смогу немного побыть наедине со своими мыслями, прежде чем начать разговор по душам. В конце концов, у меня было не так много опыта каких-либо объяснений с парнями. Сложно подготовиться к разговору, если все, что ты знаешь о выяснении взаимоотношений, сложилось либо из весьма скудного жизненного опыта, либо из книг и фильмов. Как жительница большого города, я, естественно, люблю романтику и признание в окружении роз, музыки и тон блесток. Но все это хорошо на экране, когда в любой момент можно остановить пленку и пофыркать или запить приторную сладость суровым чаем без сахара. В жизни мне никто в любви не признавался, да и я, собственно, тоже. А за влюбленность я принимала симпатию к какому-нибудь конкретному парню. За симпатией, если таковая была взаимна, следовали прогулки, кино, кафе, звонки и смс-ки, болтовня в социальных сетях. В этом всегда была какая-то четкая определенность, потому что изначально, еще при знакомстве, я знала, что пробую устроить свою личную жизнь. А как воспринимать отношения, когда в твоей жизни возникает человек, который тебе помогает, тебя защищает и все время находится рядом, а через время ты осознаешь, что что-то к нему испытываешь? Прежде обо мне заботились лишь родные». «Вот только Шарад мне не отец, не дядя и не брат. Он мне вообще не родственник». «Тихо, Федька, дыши», — приказала я себе, почти вбегая в дом. Не глядя на парней, схватила пискнувшего Ваську и утопала в свою комнату. «И что случилось?» — спросил Кроль, стоило мне захлопнуть дверь. Я хмуро прошла вместе с Васей в ванную комнату, заперлась на задвижку, усадила кролика на край раковины, а сама присела на деревянную подставку для тазика и уже с пола тихо провыла. «Блин!» «Чего ты?» Пристроив свой зад понадежнее, спросил ушастый и вытаращил на меня глазки. «Ты же говорил, что все знаешь», — напомнила я. «Тогда должен знать и то, что меня сейчас тревожит». Вася фыркнул и уточнил. «Ну, я бы мог тебя просветить по поводу любого вопроса, который тебя беспокоит. Но я пока не могу разобраться в той мешанине, что происходит в твоей голове». «Эх, Вася, Вася!» Я спрятала лицо в ладони и тихо всхлипнула. «Да чего ты? Не выдержав, вновь спросил кроль. «Как мне понять, что делать дальше?» Выдавила я, с надеждой посмотрев на зеленого пушистика. «Да, спрашивать совета у плюшевого кролика – полная дурость. Но сейчас я согласна на любое стороннее мнение». «Ты по поводу шарада?» – догадался Вася. «Что вообще происходит? И как мне это все воспринимать?» – спросила я. До этого он молчал, а сегодня практически прямо намекнул. Если я правильно поняла, конечно. «Ты странная», – сказал Вася, подавшись вперед и едва не навернувшись с края. «Парень с тобой как с писаной торбой носится, а ты ничего не понимаешь?» «И ничего не списанной», – тут же обиделась я. «Да?» – ехидно уточнил кроль. «А кто с тебя пылинки сдувает, защищает и при любом удобном случае на ручках таскает?» «Последнее было только раз», – воскликнула я, но тут же поправилась, сообразив, что сегодня тоже можно считать. «Ну, два». «Вот, я ж говорил», – не смутился кролик. «Но разве...» – запнулась я. «Разве ухаживания выглядят не как-то иначе?» Кролик уставился на меня, и хотя у него плохо получалось выражать эмоции, я все равно уловила явный скепсис в Васином молчании. «Федора, ты в этом...» – начал кролик и повел вокруг себя лапками. «Семидырье, тут тебе не дом, где ухаживания и намеки – это цветы, стишки и что-то подобное. А шарад тебе – не томный офисный мальчик, который вскочит на стул при виде мышки или затрясется от страха, если его остановят за нарушение правил дорожного движения». Представив нарисованный кроликом образ, я не удержалась и хихикнула, а потом рассмеялась в голос. Моментально стало легче и спокойнее. «Черт, ты прав!» – с улыбкой согласилась я. «Просто...» «Просто он тоже воспринимает свое к тебе поведение ровно так, как привык дома или здесь, и считает, что проявляет достаточно явный интерес», — сказал кроль. «А с учетом характера блондинчика, да он прям очень недвусмысленно о тебе печется, и это явно выходит за рамки простой дружеской симпатии». «Но ведь бывает же дружба между мужчиной и женщиной, когда они беспокоятся друг о друге». Напомнила я Васе. «Все может быть», – пожал ушами кроль. «Но это не ваш случай». «И как мне быть?» «Ты хочешь, чтобы я тебе сказал, как быть?» С сомнением уточнил зеленый. «Ну, хоть мнение выскажи», – взмолилась я. «Пусть все идет своим чередом», – ответил Вася. «Но ведь пройдет время, и вполне вероятно, я перенесусь обратно в свой мир», или найду способ туда отправиться. «Если жить только завтрашним днем, пропустишь все важное, что происходит прямо сейчас», — философски отозвался ушастик. Из комнаты до утра я так и не вышла. Не из-за страха или смущения. Просто разговор с Васей окончательно меня вымотал, и я без задних ног задрыхла поперек кровати, не замечая ворчания клыкастого приятеля. Я проснулась лишь утром под душераздирающий треск и хруст. «Вася!» – завопила я спустя несколько секунд, когда сердце прекратило попытки сбежать в пятки, а до меня дошло, что же происходит. «Опять? Что тебе сделала эта разнесчастная кровать?» «Я постигаю суть жизни», – возвышенно изрек кроль и отчетливо сплюнул. «Ищу ответ на главный вопрос». «42», – прохрипела я и накрыла голову подушкой. «Ты не кролик, ты дятел, а в прошлой жизни был соседом с дрелью». «Утро уже», – снова сплюнув, просветил Вася. «Труба зовет». «Ты не труба», – проворчала я из-под подушки. «Но я с радостью сделаю из тебя муфту». После того, как ушастик сплюнул третий раз, я с опаской свесилась с кровати и заглянула под нее, ожидая увидеть на полу труху. Из-под кровати на меня уставились глаза над зубастой пастью. Ножка кровати оказалась цела, но кролю таки удалось оставить на резном лакированном куске дерева несколько мелких царапин. «Ты портишь мое имущество», – Возмутилась я. «Нет, казенное. Казенное имущество портишь, негодник». «Я не негодник», — строго погрозил мне ухом, как пальцем, Вася. «Я великий мудрец, равный небу». «Кролик ты, толстопопый!» — вздохнула я, но все же поднялась и отправилась в ванную, напивая себе под нос, немного коверкая стихи. «Ни капли вины и ни капли сомнения, ножка кровати искусана гением». Но стоило мне взглянуть на себя в зеркало, как я умолкла на полуслове, захрипела от ужаса, а потом завопила так, что в считанные секунды парни сбежались ко мне, вооруженные, будто собирались воевать с полчищем монстров. Собственно, полчище было. Оно взирало на меня с моего лица. «Катастрофа!» — раз десятый за 3 секунды выкрикнула я. И опять уставилась на свою чуть опухшую физиономию, на которой радостно сияли красные пятна. «Что это? Что это? Что это?» «Хм...» Только и смог выдавить Мэй, опуская кинжалы. «Катастрофа! Я мухомор! Что это?» Не в силах остановиться, хныча выкрикнула я, глядя на себя в зеркало. Мэй отвел взгляд, а вот Шарат стоял и внимательно рассматривал мое отражение в шаге за моей спиной. От стыда и ужаса я покраснела, и теперь вся была неровного красного цвета. «Мамочки!» «Вчера мы так и не поговорили. Ночью я решила не противиться отношениям, если таковые здесь со мной случатся. А теперь я стою в ванной, в мятой одежде, всклокоченной шевелюрой и таким Пикассо на лице, что впору собирать манатки и уходить жить в какую-нибудь пещеру в горах зеленого мира. Только драконов я и не распугаю. А если и распугаю, то они мне об этом не сообщат». «Да и плевать, что обо мне подумают какие-то драконы». «Это аллергия». Не подозревая о том, что я уже мысленно составила список необходимых вещей и готова через 1/4 часа сбежать из дому, изрек Шарат. «Интересно, что ее вызвало». Я села на край ванны и спрятала лицо в ладонях. «Мне все равно», – простонала я. «Мне все равно». «Ну, мы вчера много чего съели», — вздохнул Мэй. Я застонала еще громче, припомнив, что до загула по фиолетовому миру я налопалась шоколада и сняла пробу с кролика. Если составить список продуктов, которые я вчера попробовала впервые, то этим свитком меня можно будет обмотать, как мумию, бинтами. «Если это шоколад...» то я самая невезучая девушка в целом мире, во всех мирах. Выдохнула я, глядя на парней, и опять уткнулась лицом в ладони, чувствуя, как обидные горячие капли скользят по пальцам и плюхаются на мятую фиолетовую юбку. Только мне могло так повести, что я ко всем несчастьям обзавелась еще и аллергией на единственное лакомство, способное утешить и развести тучи серой безнадеги. «Эй!» – окликнул меня Шарат, присев на корточки и сложив на пол оружие. «Да чего ты? Это пройдет. Не плачь, Дора». Я разрыдалась еще горше, а потом шумно хлюпнула носом. «Да, Дор!» Поддержал Мэй. «Чего ты? Все не так плохо». «Все неплохо», – провыла я, мечтая скрыться в темноте, чтобы никто не видел моей опухшей мордахи. «Все ужасно». «Так», – шумно сглотнув, предупреждающе произнес Мэй. «Федора, быстро успокойся, а то ты, похоже, неосознанно колдуешь». Я обиженно всхлипнула и зло взглянула на брюнета. «Да как он не понимает? Разве не ясно, что у меня тут катастрофа случилась? Я и так не эталон красоты, элегантности и воспитания. А теперь я еще мухоморище, самое настоящее. Ни в одном лесу такой грибочек не сыщешь». На миг показалось, что все кругом плывет, и цвет от лампы какой-то блеклый, чуть зеленоватый. «Дор», тронув меня за плечо, мягко сказал Шарат. «Не переживай. Давай, дыши. Ну, дыши и перестань плакать». Блондин стянул с крючка полотенце, осторожно промокнул мои щеки и почти силком заставил высморкаться. «Да, Падать ниже просто некуда. «Надо что-то сделать, а то сейчас стены плесенью зарастут», — где-то вне зоны моей видимости изрек Мэй. «Не преувеличивай», — отмахнулся Шарат. «Давай, Дора, вдох, выдох». Я послушно глубоко вздохнула, наконец сумев нормально посмотреть прямо перед собой. На лицо сидевшего на корточках Шарада падали болотно-зеленые тени, а к его ногам медленно подбиралась какая-то гелеобразная зеленая жижа. Моргнув, я подняла взгляд и в ужасе осознала, что зелень эта кругом. В ванне полно илистого налета, в раковине будто водяной купался, на плитках островками разрастается плесень, и всюду эта липкая зеленая дрянь. «Вот», не обращая внимания на обстановку, спокойно продолжал говорить мне блондин. «Дыши. Медленно, спокойно». «Что происходит?» Шок от внезапного озеленения моей чистенькой ванной комнаты вытеснил ужас перед внезапными изменениями во внешности. «Что это такое?» «А ты сама это накликала», — соизволил просветить меня Вася, сидя на пороге и задумчиво протягивая лапку к шевелящемуся островку плесени на уровне его мордочки. «Сказала, что все плохо, и все стало ровно так, как заказывала». «А почему так быстро?» – возмутилась я. «Хорошее ждать нужно, а тут за несколько минут». «Ломать не строить», – отозвался Кроль. «Ну как, успокоилась?» – уточнил Шарат, и я со вздохом кивнула. По щекам все еще текли редкие слезы, но первая истерика миновала, и я начала здраво соображать. «Надеюсь, вот это все...» – я повела рукой вокруг себя. «Это ведь не во всем доме. Не хватало, чтобы мне из-за моей секундной слабости пришлось перемывать весь дом». «Не-а», – сказал Мэй, появляясь на пороге ванной с тарелкой в руке и пальцами отправляя в рот кусок кролика. «Дальше ты не начудила». «Я тут страдаю, а ты за едой утопал», – возмутилась я. «Да я просто пошел вниз, чтобы проверить остальную часть дома, а потом нашел эту вкуснятину». Самым честным видом признался брюнет. «Кстати, нужно снаружи дома смотреть. Мне или показалось, или я видел ветки в окне кабинета». Похолодев от плохого предчувствия, я выпроводила парней из своей комнаты. Быстро стащила с себя мятые тряпки. Наскоро вытерла зеленый беспредел и залезла под душ. Вниз я спустилась уже в джинсах и свеженадетой толстовке с изображением черепа. Мокрые волосы я собрала в хвост, а о лице просто старалась не думать. «Так что там?» – как можно спокойнее спросила у парней, найдя их на кухне. «Тебе лучше самой взглянуть», – уклончиво ответил Шарат, стоя над большой медной туркой. «Тебе кофе сделать?» «Да, и побольше», – хмуро сказала я и отправилась в противоположную часть нашего странного домика. В окно и правда виднелись какие-то ветки – и это мигом отодвинуло на задний план все три волнения этого утра. Глубоко вдохнув, как перед нырком, я распахнула дверь и осмотрела стену дома. «Ого!» – спустя несколько секунд смогла произнести я. Спустившись по ступенькам, я отошла на пару шагов и с трепетом осмотрела здание. Всю стену, в которую были врезаны окна кабинета, покрывали заросли, изменивших своей природе и переродившихся в лианы, яблонь и персиковых деревьев. Плющом они стелились по серо-фиолетовому камню до самой крыши. От земли и чуть выше моего роста ветви украшали яркие созревшие плоды. То тут, то там, в этих зарослях, встречались нерешительные отростки кого-то из цитрусовой братьи. Среди крупных лаковых листьев мелькали пышные белые цветы, наполняя воздух вокруг дома моим любимым ароматом. «Да...» – пробормотала я. «Осторожнее надо быть в своих желаниях, Федька. Осторожнее». Я обошла дом, убеждаясь, что изменения затронули только одну стену домика. «А если обитатели миров заметят?» – встревоженно спросила я вслух, срывая крупное розово-красное яблоко. «Блин, ну и утречка!» Открыв дверь в кладовку, я вернулась к зарослям с несколькими ящиками и быстро посрывала внезапный урожай. Явившиеся на зов парни быстро затащили емкости в дом и сгрузили их мне на стол в кабинете. «И куда мне столько яблок и персиков?» – спросила я себя, прикидывая, сколько весит внеплановый урожай. «Я яблоки и персики люблю, но даже если питаться только ими и засадить Мэя на новую диету... Нет, столько мы все равно не осилим». Из кабинета ящики перекочевали на кухню и штабелями встали у стены, навевая воспоминания о маме, бабушках и неделе Вилли Вонки, когда слабая половина моих старших родственников с безумным видом колдунствовала над тазиками с будущим вареньем. Каким-то невероятным образом, наверняка не без помощи таинственных домовых эльфов, яблоки, ведра вишни, остро пахнущая на весь дом клубника с рынка, примятая малина и мешки алычи превращались в стройные ряды 3, 2 и 1-литровых банок и целую армию полулитровых баночек. «Нет, я к такому подвигу не готова», – хмуро проворчала я. Но одно яблоко натерла на терке, заправила сахаром и задумчиво подцепила ложкой, решив, что стоит хотя бы попытаться схомячить фруктовую гору. Яблочко, вызревшее за одну ночь, оказалось на удивление вкусным. Я незаметно для себя съела половину получившегося пюре, слушая болтовню Мэя, и не сразу услышала стук в дверь. «И кого нелегкая принесла на наш порог в это чудесатое утро?» – спросила я в пространство. Зачерпнула полную ложку пюре и отправила его в рот. «Я не пойду дверь открывать. Мне в таком виде нельзя на людях появляться». В итоге на разведку ушел Мэй, а мы с Шарадом прислушались. Через десяток секунд стало ясно, что с ранним визитом к нам наведалась какая-то женщина. Но в разговоре с брюнетом она так мялась и вздыхала, что до нашего слуха доносилось лишь каждое третье слово. Понадеявшись, что Мэй ее как-нибудь выпроводит, я вернулась к пюре. «Слушай, Дор!» – тихо позвал брюнет, вернувшись к нам. «Я не знаю, как быть». «А что случилось? Твари?» – уточнил Шарат. «Да нет!» – отмахнулся его приятель, устраиваясь на стуле напротив и склоняясь к нам через стол. «Там совершенно иной вопрос, никак не связанный с нашей работой». Я хмыкнула, ожидая продолжения. «В общем, у нее там какое-то личное дело к ведьме», – продолжил Мэй. «Я попытался расспросить, но эта женщина, Марика, отмалчивается, юлит и краснеет. Еще и расплакалась. Говорит, что не собирается обсуждать свой вопрос с мужчиной». Я закашлялась, а моя фантазия тут же подбросила мне пару десятков вариантов тем, которые ни одна женщина с посторонним парнем обсуждать не станет. «Мэй, я все понимаю, но не пойду же я к ней в таком виде». Напомнила я другу, недвусмысленно указав на собственное лицо. «При всем уважении, я сейчас в таком образе даже на девушку похожа с трудом. Грибочек я, мухоморчик румяный». «Ты преувеличиваешь», – не без улыбки произнес Шарат. «Ну не могу же я ее выгнать», – возмутился Мэй. «Да, безвыходное положение». Я обвела взглядом кухню, пытаясь придумать хоть какой-то выход. «Если бы у меня под рукой была маска...» Я со вздохом взглянула на пюре, из бледно-розового, ставшее коричневатым. «Так», — решила я. «Мэй, скажи этой Марике, чтобы подождала меня на диванчике, и найди ей стул, чтобы потом мы могли за столом в кабинете поговорить. Шарат, можешь сделать еще кофе? 2 чашки». Я строго перевела взгляд с одного парня на второго, дожидаясь кивков. «А мне нужно войти в образ». Через четверть часа к разнесчастной жительнице рыжего мира вышла я во все той же одежде, но с плотно нанесенной на лицо маской из свежей яблочной мякоти. Мэй при моем появлении умудрился не ругнуться и ничем не выдать своего удивления. Я же как можно аккуратнее улыбнулась Марике. Яблочная масса в любой момент грозила сползти в декольте. и поставила на стол поднос с кофейными чашками, сахарницей, молочником и вазочкой с тончайшим песочным печеньем. «Присаживайтесь». Я указала женщине на стул напротив полюбившегося мне кресла и подавила тихий вскрик, когда неудачно приложилась о стол многострадальным локтем. «Вы уж простите за внешний вид. Я никого не ждала, вот и решила сделать кое-какие косметические процедуры, и не могу прерваться». Женщина с явным ужасом воззрилась на рисунок на кофте. Потом переместила взгляд на мое лицо, но не сбежала с криками, а медленно прошла к столу и села на предложенный мягкий стул. «Так по какому вопросу вы хотели меня видеть?» Сделав знак Мэю, вежливо спросила я и принялась разливать молоко по чашкам. Сначала Марика мялась и вздыхала, но после начала рассказывать. И настолько увлеклась, что за каких-то полчаса выболтала мне все о своей жизни. Не самой легкой, собственно, жизни. Так бывает. И бывает гораздо чаще, чем хотелось бы. И миры тут ни при чем. Просто люди всюду одинаковы. Марика родилась и выросла в самой обычной семье, каких много в любом из миров. Рано вышла замуж, жила домом и детьми, всю себя отдала другим, а потом на пороге сорокалетия узнала, что муж обзавелся любовницей. Обычная история. Мужику захотелось иной жизни, где нет примелькавшейся супруги, великовозрастных оболтусов детей и быта. Захотелось снова стать вольным птахом. Марика, естественно, находилась в уверенности, что эта любовница сбила мужчину с пути праведного, а переживания довели женщину до того, что к ведьме она заявилась с надеждой от любовницы избавиться. Просьбу я выслушала спокойно, даже не вздрогнула, когда бледная, какая-то вся серая женщина, выглядевшая гораздо старше своих лет, упомянула яды, проклятия и травлю собаками. Лишь сломавшееся в дрожащих пальцах печенье выдало весь мой ужас». Марика озвучила еще несколько вариантов расправы и разрыдалась в голос. «Пожалуйста, успокойтесь», – как можно добрее сказала я и пододвинула к ней чашку, которой женщина за все время разговора так и не притронулась. «Я постараюсь вам помочь». Марика подняла на меня полный надежды взгляд. «Но, видите ли, я не могу причинять вред другим», – чуть виновато сообщила я, подозревая, что мои гневные речи о том, что членовредительство не выход, женщине покажутся странными. Мы не в моем родном мире, здесь порядки другие. Я связана по рукам и ногам правилами. Марика вздохнула. Похоже, оправдание я выбрала верно. Я понимаю, что вы расстроены, продолжила я и со всем участием улыбнулась женщине. «Мне жаль, что я не могу исполнить то, из-за чего вы здесь, именно так, как вы хотите. Но я постараюсь вам помочь». Марика дрожащими руками взяла чашку, принюхалась и осторожно пригубила неизвестный в рыжем мире напиток. «Знаю, что мои слова могут вас смутить, но вам стоит побеспокоиться о себе». Воодушевленная тем, что женщина слушает меня молча и смотрит с надеждой, сказала я. «Переживая из-за измен мужа, вы измотали себя. А ведь любовница вас должна волновать меньше всего. Вы у себя одна, другой не будет, как и не будет второй жизни». Марика вздохнула и со слезами отпила еще немного кофе. «Вам не обязательно брать на себя грех и вредить этой женщине», – продолжила я. «Как и мужу. Вы ведь добрая, честная горожанка». Марика печально кивнула. «Если вы что-то сделаете, то потом себя же загрызете переживаниями». «Но как же быть?» – воскликнула женщина, заламывая руки. Я на миг призадумалась, а потом улыбнулась и сказала: «Подождите секунду». Я быстро сходила в кухню и вернулась с большим блестящим яблоком в ладонях. «Яблоко?» – удивилась Марика. «Это не просто яблоко», – как можно загадочнее изрекла я. «Это волшебное яблоко. Берите его и отправляйтесь домой. Съешьте и ложитесь спать, ни о чем не думая. Когда проснетесь, ваша жизнь изменится. Яблоко не вернет вам мужа и не избавит от соперницы. Но магия, заложенная в нем, даст вам силы справиться со всеми невзгодами. Это молодильное яблочко. Оно разгладит морщинки, что появились раньше срока. Уберет следы тревог и печалей, вернет вам легкость». Марика недоверчиво улыбнулась, став чуть симпатичнее. «Вы встанете, выберете самое красивое из своих платьев, наплевав на практичность своих обычных нарядов, и пойдете просто гулять по городу, а мужчины будут оборачиваться вам вслед. И о муже не вспомните. Вы достойны счастья и больше не будете подпускать к себе горе и страдания. А муж вернется, но только вам решать, впускать ли его обратно в свою жизнь». Теперь женщина улыбалась завороженно и недоверчиво. «Так будет?» – спросила она неуверенно. «Конечно», – ответила я. От меня Марика уходила со счастливой улыбкой, с трепетом прижимая к груди розово-алое яблоко. Чтобы чары прижились, я взяла с женщины пару мелких монет за услугу, хотя та собиралась дать гораздо больше. Но сколько стоит счастье? Счастье бесценно. А я лишь яблоко ей продала. А ведь могла изобразить злую королеву и предложить это же яблочко подбросить любовнице, как Белоснежке. Прошептала я себе под нос и потрогала успевшее засохнуть яблочное пюре. «И почему ты самой себе то же самое не скажешь?» — внезапно спросил Шарат, появляясь в поле зрения. «Другим всегда как-то проще». Вздохнула я и, не взглянув на Шарада, отправилась смывать омолаживающую яблочную маску. Если бы в тот момент я знала, что случится у нашего дома через пару дней, спряталась бы под кроватью и отбивалась бы Васькой, а не занималась убеждениями взрослой тетки. За двое суток аллергия почти прошла, явно не без помощи яблок. Но радость мою подпортила толпа страждущих просветления женщин, столпившихся у порога. Выглянув утром в приоткрытое окошко, чтобы насладиться солнечными лучами, я услышала гомон и перепугалась. В коридоре столкнулась с Шарадом и, потеснив его, вышла в угловую комнату, чтобы осмотреть входную дверь с безопасной высоты второго этажа. «Там куча женщин», — сообщил Мэй, — «и они все хотят молодильных яблок. О чем они?» Я сглотнула, глядя на толпу из доброй сотни жительниц Рыжего мира. Все они были разных возрастов, но выглядели одинаково воодушевленными и нетерпеливыми. Похоже, рвать мне косы за кривое ведьмачество они не собираются. Это хорошо? Ну, наверное. Вот только они все пришли за яблоками». Спустя несколько минут я узнала, что таки да, все эти тетки явились по мою душу и яблоки. Отказываться и всех отсылать было глупо, да и чревато. Тем более среди женщин я заметила сильно посвежевшую и улыбавшуюся Марику. Пиарщица рыжемирная. Пришлось высылать парламентерам Мэя, а самой не без помощи Шарада – перетаскивать в кабинет и прятать под стол пару ящиков с внезапно популярными плодами. Занимаясь обустройством рабочего места, я по наитию заглянула в зал потерянных вещей и сгребла с полок пару горстей всевозможных безделушек, еще заранее не зная, что буду с ними делать. Наконец я переоделась, тщательно припудрила лицо и поставила на плиту самый большой из имевшихся в наличии чайников. «Мне сегодня понадобится много, очень много чаю, чтобы не сойти с ума». А дальше начался прием. Женщины шли нескончаемым потоком. Мне приходилось выслушивать историю каждой, сочувственно кивать, а после того, как горожанка допивала предложенный чай, долго и красочно жалеть. Жалеть много, многословно, от души. И выдавать каждой страждущей яблоко, а кому-то еще и какую-нибудь висюльку, наговаривая на нее что-то отдельное. Каждая посетительница приходила ко мне со своей историей, и я не могла просто выдать ей яблоко со стандартным набором доброты. Парни, таская ящики, шипели мне, что я слишком усердствую, Но к моменту, когда яблоки сменились персиками, мы стали обладателями весьма неожиданной репутации в рыжем мире и вполне приличной суммы денег по меркам этого же мира. На персики подтянулись новые желающие, но сил у меня хватило лишь на 5 горестных повестей. А дальше я самоустранилась, умоляя Мэя разогнать дам по домам с просьбой приходить на следующий день. Опасность быть придавленной банками с яблочным повидлом отступила. Но теперь себе на беду я внезапно стала какой-то местной доброй феей. «Пора отлавливать мышей, сажать тыквы и закупать хрустальную обувь», — прохрипела я, стоя над раковиной в кухне и жадно вливая в себя воду из большой кружки. «Где моя волшебная палочка?»